что петь? Ну давай. Готов? Усталый город, засыпая, подмигнул нам тусклым светом, осветив извилистый путь к дому вечного лета. Усталый город. Давай еще раз. Усталый город, засыпая, подмигнул нам тусклым светом. Ага, сейчас. Усталый город, засыпая, подмигнул нам тусклым светом. Не, быстрее. Усталый город, засыпая, подмигнул нам тусклым светом. Усталый город, засыпая, подмигнул нам тусклым светом. Осветив извилистый путь к дому вечного лета. Ты помнишь, какой была ты тогда, когда я дышал одним с тобой ветром?